Глава 13. В дело вступает совет. Бенсон ушел минут через 10. Ничто из сказанного Дэвидом относительно его теорий о марсианах и отравлениях не удовлетворило агронома, и его обеспокоенность росла. Внезапно он засобирался. «Не хочу, чтобы меня застал Хеннес. Мы немного повздорили». «А как же Макиан? Он ведь на нашей стороне». «Не знаю. Через 2 дня он будет разорен. Думаю, что он не сможет противостоять Хеннесу. Мне лучше уйти. Если придумаете что-нибудь, что угодно, дайте мне знать». Он протянул руку. Дэвид быстро пожал ее, и Бенсон исчез. Дэвид сел в постели. С самого утра его тоже не отпускало, возрастая с каждой минутой чувство острого беспокойства. Одежда его была брошена на стул в другом конце комнаты. Сапоги стояли у кровати. Он не решился осматривать их в присутствии Бенсона, не осмелился даже взглянуть на них. Может быть, без всякой надежды, подумал он, их не стали обыскивать. Сапоги фермера священны. Украсть у фермера сапоги, как и украсть пескоход в пустыне, непростительное преступление. Когда фермер умирал, сапоги погребали вместе с ним, и их содержимое не трогали. Дэвид порылся во внутренних карманах каждого сапога по очереди, но пальцы его встретили пустоту. В одном из карманов перед уходом был носовой платок, в другом — несколько мелких монет. Они исчезли. Несомненно, его одежду тоже обыскивали. Этого он ожидал. Но, может, шов на сапогах не стали проверять? С замиранием сердца Дэвид сунул пальцы в открывавшуюся щель одного из сапог. Мягкая кожа достигла подмышки и смялась, когда Дэвид просунул руку до самого носка. Какое огромное облегчение испытал он, когда ощутил мягкое прикосновение кисеи марсианской маски. Вчера он не предвидел укол сапорита, но на всякий случай перед ванной спрятал маску туда. Редкая удача, что его сапоги не осмотрели более тщательно. Придется впоследствии быть осторожнее. Он сунул маску в боковой карман сапога и застегнул его. Сапоги были начищены во время его сна. Это хорошо само по себе и показывает то почти инстинктивное уважение, которое оказывают фермеры сапогам, кому бы они ни принадлежали. Его одежда тоже была вычищена. Ее блестящий пластик блестел как новый. Карманы, конечно, были пустые, но все их содержимое было свалено беспорядочной кучей на стуле под одеждой. Дэвид разобрал эту кучу. Кажется, ничего не пропало. Даже носовой платок и монеты из карманов сапог здесь. Он надел белье, носки, комбинезон и, наконец, сапоги. Он уже застегивал пояс, когда в комнату вошел рыжебородый фермер. Дэвид поднял голову и холодно спросил. «Что тебе нужно, Зукис?» «Куда это ты собрался, землянин?» — бросил рыжебородый. Его маленькие глаза злобно горели, и Дэвиду показалось, что выражение лица фермера было таким же, как в день их первой встречи. Дэвид вспомнил пескоход Хеннесса возле бюро, вспомнил, как садился в него, вспомнил бородатое сердитое лицо и оружие, выстрелившее, прежде чем он смог защититься. «Туда?» «Куда не требуется твое разрешение», — ответил Дэвид. «Неужели?» «Ошибаешься, мистер. Придется тебе остаться здесь. Приказ Хеннесса». Зукис своим телом преграждал выход. Два бластера нарочито заметно свисали с его пояса по бокам. Зукис ждал. Затем его неопрятная борода разделилась надвое. Он улыбнулся, обнажив желтые зубы, и сказал: «Подумай. Может, изменишь свое решение?» «Может», — ответил Дэвид и добавил, — «кое-кто заходил ко мне только что». «Как это случилось? Разве ты не сторожил?» «Заткнись!» — рявкнул Зукис. «Или тебе заплатили, чтобы ты немного отвлекся? Хеннесу это не понравится». Зукис плюнул, но промахнулся, на полдюйма не достав сапог Дэвида. Дэвид спросил: «Хочешь снять бластеры и попробовать снова?» «Следи за собой, если хочешь жить», — ответил Зукис и вышел, закрыв за собой дверь. Через несколько минут послышался звон металла, и дверь снова открылась. Зукис принес поднос. На нем была желтая каша и что-то зеленое, растительное. «Овощной салат!» — сказал Зукис. «С тебя хватит!» Грязный большой палец придерживал край подноса. Другой край подноса помещался на тыльной стороне ладони, так что рука фермера не была видна. Дэвид выпрямился, отпрыгнул в сторону и упал на матрас. Зуки, застигнутый врасплох, в тревоге обернулся, и Дэвид, используя пружины матраса, как дополнительный ускоритель, прыгнул на него. Они тяжело столкнулись. Одной рукой Дэвид вырвал у противника поднос, а другой схватил его за бороду. Зукис упал и хрипло заорал. Сапог Дэвида опустился ему на руку. Ту самую, что скрывалась под подносом. Крик перешел в вопль боли. Пальцы разжались, выпустив взведенный бластер. Отпустив бороду, Дэвид успел перехватить другую руку фермера, устремившуюся ко второму бластеру. Дэвид резко дернул ее, повернул и прижал к груди Зукиса. Потом потянул. «Тише», — сказал он, — «иначе я вырву тебе руку». Зукис подчинился. Глаза его выкатились из орбит. Влажное дыхание вырывалось с шумом. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «Зачем ты прятал бластер под подносом?» «Чтобы защищаться. На тот случай, если ты набросишься на меня, а мои руки будут заняты». «Почему же ты не попросил кого-нибудь войти с тобой и прикрыть тебя?» «Об этом я не подумал!» — взвыл Зукис. Дэвид чуть сильнее прижал его руку, и рот Зукиса скривился от боли. «А не расскажешь ли правду, Зукис?» «Я должен был убить тебя!» «А что ты сказал бы Макиану?» «Что ты пытался сбежать!» «Твоя собственная идея?» «Нет, Хеннесса! Это дело Хеннесса! Я только выполнял приказ!» Дэвид отпустил его руку, поднял с пола один бластер, второй достал из кобуры. «Вставай!» Зукис перевалился на бок, застонал, прижав к груди руку, которую Дэвид чуть не вырвал из плеча. «Что ты будешь делать? Ты ведь не станешь стрелять в невооруженного человека!» «А ты не стал бы?» Неожиданно раздался новый голос. «Опустите оружие, Уильямс!» — произнес он. Дэвид быстро обернулся. В дверях стоял Хеннес, направив на него бластер. За ним Макиан с бледным напряженным лицом. Глаза Хеннеса ясно показывали его намерения, бластер не дрожал. Дэвид отбросил бластеры, которые только что отобрал у Зукиса. «Подтолкните их ко мне!» Дэвид повиновался. «Хорошо. Что случилось?» Дэвид ответил. «Вы знаете, что случилось. Зукис пытался убить меня по вашему приказу. Но я при этом не сидел спокойно». Зукис затараторил. «Нет, сэр, мистер Хеннес, нет, сэр, ничего подобного. Я принес ему еду, когда он прыгнул на меня. Мои руки были заняты под носом, я не мог защититься». «Замолчи», — презрительно оборвал Хеннес. «Тобой мы займемся позже. Убирайся отсюда и через секунду возвращайся с наручниками». Зукис поднялся. «А зачем наручники?» — спросил Макиан. «Этот человек — опасный обманщик, мистер Макиан. Помните, я привел его, потому что он как будто знал о пищевых отравлениях?» «Да. Да, конечно». «Он рассказал о своей младшей сестре, отравившейся марсианским джемом, помните? Я проверил его рассказ. Не слишком много людей умерло пока таким образом. Чуть меньше 250. Легко было проверить всех, и я это сделал. Среди них не было 12-летней девочки, у которой был бы брат в возрасте Уильямса, и которая умерла бы, поев марсианского джема». Макиан удивился. «И давно вы об этом знаете, Хеннес?» «Знал почти сразу после его появления. Но пока ничего не предпринимал. Хотел узнать, зачем он явился. Я приставил к нему Гризволда, чтобы тот за ним следил». «Чтобы он меня убил», — прервал Дэвид. «Да, вы будете так утверждать, потому что сами убили Гризволда, заподозрив его». Хэнс повернулся к Макену. Потом он умудрился втереться в доверие к этому мягкоголовому простофиле Бенсону, чтобы следить за нашим продвижением в расследовании отравлений. И вот последнее. 3 дня назад он исчез из купола и не объясняет, зачем. Хотите знать, зачем? Он докладывал нанявшим его людям, тем, что стоят за всем этим. Не может быть простым совпадением, что ультиматум пришел как раз тогда, когда его не было. «А где были вы?» — вдруг спросил Дэвид. «Перестали следить за мной после смерти Гризволда? Если знали, чем я занят, почему не послали на поиски отряд?» Макиан удивился и начал. Но Дэвид прервал его. «Позвольте мне закончить, мистер Макиан. Я думаю, Хеннесса тоже не было в куполе в ту ночь, когда я ушел. И 2 последующих дня тоже. Где вы были, Хеннесс?» Хеннесс шагнул вперед. Рот его дергался. Дэвид поднес к лицу сжатую в руке маску. Он не верил, что Хеннесс выстрелит, но готов был использовать ее. Макиан положил руку на плечо Хеннесса. «Передадим его совету». Дэвид быстро спросил. «При чем тут совет?» «Не ваше дело!» — рявкнул Хеннесс. Зуки свернулся с наручниками. Это были пластмассовые прутья, которые легко гнулись в любом направлении, а приняв нужную форму, застывали. Они были бесконечно прочнее веревок и даже обычных металлических наручников. «Вытяните руки!» — приказал Хеннесс. Дэвид молча повиновался. Наручники 2 обернули вокруг его рук. Зуки с усмешкой сильно затянул их, потом выдернул стержень, что вызывало мгновенную перегруппировку молекул и затвердевание прутьев. При этом выделялось немало энергии, наручники нагрелись. Еще один прут стянул ноги Дэвида. Дэвид спокойно сел на кровать. В одной руке он по-прежнему сжимал свою маску. Замечание Макиана о совете показало Дэвиду, что он недолго будет оставаться в заключении. А пока пусть события развиваются. Он снова спросил. «Так при чем тут совет?» Но можно было и не спрашивать. Снаружи послышался шум, и в комнату с воплем стремительно влетел человек. «Где Уильямс?» Это был сам Верзила, большой как жизнь, которая, впрочем, не так уж и велика. Он не обратил внимания ни на кого, кроме сидящего Дэвида. Он заговорил быстро, прерывисто. «Я ничего не знал о пыльной буре, пока не оказался в куполе. Кипящий Церос, тебе должно было поджарить! Как ты выкарабкался? Я...» И тут он вдруг заметил положение Дэвида и в ярости обернулся. «Кто это во имя космоса его связал?» К этому моменту Хеннесс пришел в себя. Он схватил Верзилу за воротник комбинезона и грубо дернул, так что чуть не поднял его маленькое тело. «Я тебе говорил, слизняк, что случится, если снова поймаю тебя здесь?» Верзила закричал. «Отпусти! Мягкоротый подонок! Я имею право находиться здесь! Даю тебе 1,5 секунды, или будешь отвечать перед Советом Науки!» «Ради Марса, Хеннесс, отпусти его!» — попросил Макиан. Хеннесс выпустил воротник. «Убирайся отсюда!» «Ни за что в жизни! Я уполномоченный представитель Совета! Прибыл вместе с доктором Сильверсом! Спросите его!» И он указал на высокого худого человека, показавшегося в двери. Имя подходило ему. Волосы его были серебристо-белыми и усы того же цвета. «Если позволите, — сказал доктор Сильверс, — я принимаю на себя руководство. Правительство в интернациональном городе объявило чрезвычайное положение, и с этого момента все фермеры находятся под контролем Совета Науки. Я сам буду контролировать ферму Макиана». «Я ожидал чего-нибудь подобного», — с несчастным видом пробормотал Макиан. «Снимите наручники с этого человека», — приказал доктор Сильверс. «Он опасен», — возразил Хеннесс. «Ответственность беру на себя». Верзила подскочил и щелкнул каблуками. «С дороги, Хеннесс!» Хеннесс побледнел от гнева, но не сказал ни слова. Спустя 3 часа доктор Сильверс снова встретился с Макианом и Хеннессом в личных помещениях Макиана. Он сказал: «Мне нужны данные о продукции фермы за 6 последних месяцев. Я хочу встретиться с вашим доктором Бенсоном в связи с его попытками раскрыть тайну пищевых отравлений. У нас 6 недель для решения проблемы. Не больше». 6 недель?» — взорвался Хэнес. «Вы хотите сказать один день?» «Нет, сэр. Если до окончания срока ультиматума у нас не будет ответа, весь экспорт продовольствия с Марса прекращается. Мы не сдадимся, пока останется хоть один шанс». «Клянусь космосом», — сказал Хэнес, — «Земля умрет от голода». «Не за 6 недель», — ответил доктор Сильверс. «За это время с введением регулирования запасов хватит». «Будет паника, бунты», — сказал Хэнес. «Верно», — мрачно согласился доктор Сильверс. «Это будет не совсем приятно. Вы уничтожите фермерские синдикаты», — простонал Макиан. «Они в любом случае будут уничтожены. Доктора Бенсона я хочу видеть сегодня вечером. Завтра в полдень у нас будет 4-стороннее совещание. Завтра в полночь, если к тому времени на Марсе и в центральной лаборатории на Луне ничего не будет найдено, эмбарго вступит в силу, и начнутся приготовления к всемарсианской конференции представителей синдикатов». «А это зачем?» — спросил Хэнес. «У нас есть основания полагать, что тот, кто скрывается за этим безумным преступлением, тесно связан с фермами», — ответил доктор Сильверс. «Преступники слишком много знают о фермах». «А как насчет Уильямса?» «Я допросил его. Он подтверждает свой рассказ. Согласен, достаточно странный. Я отправил его в город. Там его будут допрашивать подробнее, если необходимо, под гипнозом». Прозвучал входной сигнал. «Откройте дверь, мистер Макиан», — сказал доктор Сильверс. Макиан повиновался, как будто не был владельцем крупнейшей фирмы на Марсе и тем самым одним из самых богатых и влиятельных людей Солнечной системы. Вошел Верзила. Он вызывающе посмотрел на Хэнеса, потом доложил: «Уильямс в пескоходе под охраной направляется в город». «Хорошо», — ответил доктор Сильверс, поджав тонкие губы. В миле от купола фермы пескоход остановился. Дэвид Старр в обычной маске вышел из него. Помахал водителю, который высунулся, и сказал: «Помните, выход номер 7. Там вас впустят». Дэвид улыбнулся и кивнул. Он посмотрел вслед пескоходу, направляющемуся в город, и повернул обратно на ферму. Конечно, люди совета здорово помогли ему. Они помогли ему в маскировке. Он открыто уехал и тайком возвращается, но никто, даже доктор Сильверс, не знает, зачем ему это нужно. Все звенья загадки на месте, но нужны еще доказательства.